Возвращение. Восемнадцатого июля 1995 года, закончив видеосъемку развернутого интервью для своей программы «Украина. Вчера, сегодня, завтра», выходившей на первом в США русскоязычном телевидении РТН, я презентовал председателю Верховного Совета Украины Александру Морозу одну из своих книг «Футбол Лобановского». «За книжку спасибо», — сказал Александр Александрович, листая вкладку с фотографиями. «С Валерием Васильевичем я встречался где-то года полтора-два назад. Спросил его, сколько надо времени для того, чтобы создать такую команду». Мороз задержал взгляд на одном из снимков. Лобановский ответил, при наличии финансов 8 лет. «Пожалуй, что так оно и есть», — предположил я. «Ведь после двух великолепных сезонов 74-75 годов следующий взлет «Динамо» был уже только в 86-м». К слову, я недавно общался с Лобановским, когда он прилетал в отпуск. Между прочим, в разговоре с ним я высказал сожаление, что в свое время судьба не объединила в одном деле его и Григория Суркиса. «Это верно», — Мороз кивнул головой. «Думаю, такой симбиоз был бы полезен не только киевскому «Динамо», но и всему футболу Украины». «Согласен с вами», — сказал глава украинского парламента. «Суркис молодец. Знаете, в наше тяжелое время он порой, казалось бы, делает невозможное, ну, нереальное даже». Надо же, именно в те дни 95-го года, когда я в беседе с Морозом сетовал, что судьбе так и не было угодно объединить в одном деле таланты Валерия Лобановского и Григория Суркиса, они уже напрямую вели между собой переговоры. Весной 1997-го на мой вопрос, долго ли созревало решение и были ли сомнения перед тем, как руководство клуба пригласило Лобановского, президент акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо» Киев» ответил: «Какие колебания? Какие сомнения? Никаких колебаний вообще не могло существовать, потому что с 1995 года с Лобановским велись постоянные переговоры в отношении его возвращения в клуб». Григорий Суркис мягко улыбнулся. «Ну, скажем так, из долгосрочной командировки, которую он сам себе выписал. И я думаю, что обе стороны сегодня довольны тем, что состоялся союз». Но сомнения все-таки могли быть. И мой вопрос был не праздным любопытством. Генеральный директор фирмы «Динамо Атлантик», который является одним из учредителей футбольного клуба, младший брат президента Игорь Суркис, рассказал мне о том периоде переговоров. Суждения были разные. Нам порой приходилось слышать и такое: «Лобановский — это уже история. Он обрюзг и не выходит на поле, а тренер, который не выходит на поле и не показывает своим примером, это уже не тренер, его пора списать в архив, одумайтесь, вы возвращаетесь к истории». «Кто так говорил?» — спросил я Игоря Суркиса. «Самое интересное, что те люди, которые с ним работали, и, казалось бы, преданные Лобановскому футбольные функционеры. Игорь Михайлович, а когда вы впервые с Лобановским познакомились?» «Вот тогда же, когда услышал подобные разговоры. Вы помните вашу первую с ним встречу? Еще бы! Это было в 1995 году. Я в тот день зашел в кабинет к Григорию Михайловичу. Он беседовал с Лобановским. Брат познакомил нас. Мы пообщались буквально минут 15-20. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Я был просто поражен его логикой, четкостью мышления, умением просто излагать свои мысли. И какой, интересно, вы лично для себя сделали вывод после той короткой встречи с Лобановским? Спросил я Суркиса-младшего. Я понял, что это именно тот человек, который на сегодняшний день может возродить киевское... Игорь сделал маленькую паузу. Да нет, возродить не «Динамо». Чуть хуже, чуть лучше оно было, есть и будет. Он может возродить весь украинский футбол. Характерно, что в то время, когда иные украинские функционеры от футбола ставили под сомнение нынешний тренерский потенциал Лобановского и советовали списать его в архив истории, его коллеги по футбольному делу из ближнего и дальнего зарубежья не переставали им восторгаться. Вспоминаю свою встречу в Израиле с президентом Федерации футбола Казахстана Куралбеком Ардабаевым. Болельщики со стажем, быть может, помнят этого цепкого голкипера Кайрата, отразившего в сезоне 1974 года 18 пенальти, из которых один ему самому особенно запомнился. В матче против московского «Динамо» в ворота Кайрата был назначен 11-метровый. Команда доверила бить Еврюжихину, у которого был день рождения и как раз 200-й матч в составе столичных «Динамовцев». Ардабаев парировал удар именинника. Кайрат победил 1-0. «Мне было всегда вдвойне приятно играть против команды Лобановского», рассказывал Куралбек Ардабаев. «Ведь его футболисты, такие как Блохин, Мунтян, Буряк, да и целая плеяда других, были эталоном советского футбола. А в 1996 году, когда сборная Казахстана играла на турнире в Кувейте, мы увидели, как высок авторитет Лобановского в арабском мире. Шутка ли, если две команды Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, с которыми он работал, соответственно попали в финал и полуфинал Кубка Азии, борьбу за который вели национальные сборные 38 стран. А ведь в Азии профессиональный футбол уже приходится считаться со сборными Саудовской Аравии, Японии, Кореи, Китая. Мир знает, кто такой Валерий Лобановский. И я убежден, что с его приходом мощно заиграют и киевское «Динамо», и национальная сборная Украины. И хотя переговоры о возвращении Лобановского вели две стороны, окончательное решение было все же за ним. Я понял это из его ответа на мой вопрос. А были ли с вашей стороны мучительные раздумья, прежде чем дать согласие на возвращение? Ну, если учесть, что переговоры велись длительное время, сказал Лобановский, не месяц и не два, а годы, что же смущало? Самое главное, мне необходимо было почувствовать уверенность в своих силах, что можно изменить кое-что к лучшему. А для этого следовало располагать полнейшей информацией об обстановке в клубе, о команде, ее тактическом кредо, об игроках. Какое-то мгновенное решение, я считаю, было бы нецелесообразным. К тому же время, когда велись основные переговоры, как раз пришлось на разгар сезона. А для того, чтобы принять команду и попытаться что-то сделать, Естественно, для этого лучше межсезонье. Я все время получал видеокассеты из Киева, информацию о каждом из игроков. И вот когда я все это получил, просмотрел, увидел игру «Динамо Киев», пришла уверенность в том, что можно браться за это дело. Я попросил Лобановского уточнить. Уверенность в чем именно? В том, что, очевидно, удастся создать команду, которая, может быть, будет на равных конкурировать с лучшими клубами Европы. Валерий Васильевич выдержал небольшую паузу, после которой медленно произнес: «Конкурировать. Я не говорю о том, что мы будем обязательно выигрывать, но для того, чтобы выигрывать, надо, по крайней мере, хотя бы конкурировать. Вы же понимаете, что звезд у нас особых нет, но есть хорошие футболисты». Одним словом, я понял, что шел аналитический и долгий процесс, и было принято взвешенное, осмысленное решение. «Да», — Лобановский одобрительно кивнул головой. «В подобных случаях я всегда привожу слова одного серьезного человека, который сказал: для того, чтобы принять решение, обязательно нужно убедить себя в том, что это необходимо. И вот когда я себя в этом убедил, решение принял».